Пищеварительная система, часть 6. Средний отдел пищеварительной системы – желудок. В среднем отделе пищеварительного тракта происходит главным образом химическая обработка пищи под воздействием ферментов, вырабатываемых железами, всасывание продуктов переваривания пищи, формирование каловых масс. Желудок выполняет в организме ряд важнейших функций. Главной из них является секреторная. Она заключается в выработке железами желудочного сока. В его состав входят ферменты пепсин, химозин, липаза, а также соляная кислота и слизь. Пепсин – основной фермент желудочного сока, с помощью которого в желудке начинается процесс переваривания белков. Пепсин вырабатывается в неактивной форме в виде пепсиногена, который в содержимом желудка в присутствии кислоты превращается в активную форму – пепсин. Из пепсиногена у человека образуется несколько близких по строению пепсинов, а также пепсиноподобный фермент – гастриксин. Эти ферменты наиболее активны в кислой среде. Для пепсина оптимум pH 1,5-2,5, для гастриксина pH 3,0. Кроме того, в желудочном соке детей грудного возраста открыт фермент химозин, который близок по свойствам к пепсину. Пепсин гидролизует большинство белков, поступивших с пищей, до полипептидов меньших размеров, которые далее поступают в кишечник и подвергаются ферментативному распаду до конечных продуктов, свободных аминокислот. Химозин у грудных детей превращает растворимый казеиноген молока в нерастворимый казеин, так называемое створаживание молока. У взрослых людей эту функцию выполняет пепсин. Липаза содержится в желудочном соке в небольшом количестве. У взрослых мало активно, у детей расщепляет жиры молока. Слизь, покрывая поверхность слизистой оболочки желудка, предохраняет ее от действия хлористоводородной кислоты и от повреждения грубыми комками пищи. Осуществляя химическую переработку пищи, желудок вместе с тем выполняет еще некоторые важные для организма функции. Механическая функция желудка состоит в перемешивании пищи с желудочным соком и проталкивании частично переработанной пищи в 12-перстную кишку. В осуществлении этой функции принимает участие мускулатура желудка. В стенке желудка образуется антианемический фактор, который способствует поглощению витамина В12, поступающего с пищей. При отсутствии этого фактора у человека развивается анемия. Строение. Стенка желудка состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек. Для рельефа внутренней поверхности желудка характерно наличие трех видов образований – продольных желудочных складок, желудочных полей и желудочных ямочек. Желудочные складки образованы слизистой оболочкой и подслизистой основой. Желудочные поля представляют собой отграниченные друг от друга бороздками участки слизистой оболочки. Они имеют многоугольную форму. Наличие полей объясняется тем, что железы желудка располагаются группами, отдаленными друг от друга прослойками соединительной ткани. Поверхностно лежащие вены в этих прослойках просвечивают в виде красноватых линий, выделяя границы между полями. Желудочные ямочки – углубление эпителия собственной пластинки слизистой оболочки. Они встречаются по всей поверхности желудка. Желудочные ямочки имеют микроскопические размеры, но величина их не одинакова в различных отделах желудка. В кардиальном отделе и теле желудка их глубина составляет всего четверть толщины слизистой оболочки. В пилорической части желудка ямочки более глубокие. Они занимают около половины толщины всей слизистой оболочки. На дне желудочных ямочек открываются железы, лежащие в собственной пластинке слизистой оболочки. Слизистая оболочка наиболее тонкая в кардиальном отделе. Слизистая оболочка желудка состоит из трех слоев – эпителия, собственной пластинки и мышечной пластинки. Эпителий, выстилающий поверхность слизистой оболочки желудка и ямочек, однослойный, призматический, железистый. Все поверхностные эпителиоциты желудка постоянно выделяют мукоидный, слизеподобный секрет. Роль поверхностных эпителиоцитов желудка заключается в выработке слизи, которая служит защитой как от механического воздействия грубых частиц пищи, так и от химического действия желудочного сока. Количество слизи в желудке сильно увеличивается при попадании в него раздражающих веществ. В собственной пластинке слизистой оболочки расположены железы желудка, между которыми лежат тонкие прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани. Мышечная пластинка слизистой оболочки состоит из трех слоев, образованных гладкой мышечной тканью – внутреннего, наружного, циркулярных, среднего, продольного. Сокращение мышечных элементов слизистой оболочки обеспечивает ее подвижность, а также способствует выведению секрета из желез желудка. Железы желудка в различных его отделах имеют неодинаковое строение. Различают три вида желудочных желез. Собственные железы желудка, пилорические и кардиальные. Количественно преобладают собственные или фундальные железы желудка. Они залегают в области тела и дна желудка. Кардиальные и пилорические железы располагаются в одноименных частях желудка. Собственные железы желудка – наиболее многочисленные. По строению эти железы представляют собой простые, неразветвленные, трубчатые железы. Железы группами открываются в желудочные ямочки. В каждой железе различают перешеек, шейку и главную часть, представленную телом и дном. Тело и дно железы составляют ее секреторный отдел, а шейка и перешеек железы – ее выводной проток. Просвет в железах очень узкий и почти не виден на препаратах. Собственные железы желудка содержат 5 основных видов железистых клеток. Главные экзокриноциты, париетальные экзокриноциты, слизистые шеечные мукоциты, эндокринные клетки – и недифференцированные эпителиоциты. Главные экзокриноциты располагаются преимущественно в области дна и тела железы. В клетке выделяют базальную и апикальную части. Базальная часть обладает выраженной базофилией. В апикальной части обнаруживаются гранулы белкового секрета. Главные клетки секретируют пепсиноген, профермент, который в присутствии соляной кислоты превращается в активную форму пепсин. Предполагают, что химозин, расщепляющий белки молока, также вырабатывается главными клетками. Другой вид железистых клеток – париетальные или добавочные. Париетальные экзокриноциты располагаются снаружи от главных и слизистых клеток, прилегая к их базальным концам. Они больше главных клеток неправильной округлой формы. Париетальные клетки лежат поодиночке и сосредоточены главным образом в области тела и шейки железы. Цитоплазма этих клеток резко аксифильна. Внутри клеток располагаются особые системы внутриклеточных канальцев с многочисленными микроворсинками и мелкими визикулами-трубочками, формирующими тубуловизикулярную систему, играющую важную роль в транспорте хлор-ионов. Внутриклеточные канальцы переходят в межклеточные канальцы, находящиеся между главными и слизистыми клетками и открывающиеся в просвет железы. Роль париетальных клеток, собственных желез желудка, заключается в выработке H-ионов и хлоридов, из которых образуется соляная кислота. Следующее – слизистые клетки. Мукоциты представлены двумя видами. Одни располагаются в теле собственных желез, другие слизистые клетки располагаются только в шейке собственных желез, так называемые шеечные мукоциты. По сравнению с поверхностными клетками желудка, шеечные клетки меньших размеров и содержат значительно меньшее количество капель слизи. Их секрет по составу отличается от мукоидного секрета, выделяемого железистым эпителием желудка. В шеечных клетках, противоположно с другим клеткам фундальных желез, часто обнаруживаются фигуры митоза, полагают, что эти клетки являются недифференцированными эпителиоцитами, источником регенерации как секреторного эпителия желез, так и эпителия желудочных ямок. Среди эпителиальных клеток собственных желез желудка находятся также одиночные эндокринные клетки, принадлежащие к АПУД-системе. Второй тип желез желудка – пилорические железы, расположены в зоне перехода желудка в двенадцатиперстную кишку. Пилорические железы отличаются от собственных желез несколькими признаками. Расположены более редко, являются разветвленными, имеют широкие просветы. Большинство пилорических желез лишено париетальных клеток. Концевые отделы пилорических желез построены в основном из клеток, напоминающих слизистые клетки собственных желез. Клетки пилорических желез богаты дипептидазами. Секрет, вырабатываемый пилорическими железами, имеет уже щелочную реакцию. В шейке желез расположены также промежуточные шеечные клетки. Строение слизистой оболочки в пилорической части имеет некоторые особенности. Желудочные ямочки здесь более глубокие, чем в теле желудка, и занимают около половины всей толщины слизистой оболочки. Около выхода из желудка эта оболочка имеет хорошо выраженную кольцевую складку. Ее возникновение связано с наличием мощного циркулярного слоя в мышечной оболочке, образующей пилорический сфинктер. Последний регулирует поступление пищи из желудка в кишечник. Третий тип желез желудка – кардиальные железы. Простые трубчатые железы, сильно разветвленными концевыми отделами. Выводные протоки шейки этих желез короткие, высланы призматическими клетками. По-видимому, секреторные клетки этих желез идентичны клеткам, выстилающим пилорические железы желудка и кардиальные железы пищевода. В них также обнаружены дипептидазы. Иногда в кардиальных железах встречаются в небольшом количестве главные и париетальные клетки. Желудочно-кишечные эндокриноциты. В желудке по морфологическим, биохимическим и функциональным признакам выделено несколько видов эндокринных клеток. ЕЦ-клетки, энтерохромофильные, самые многочисленные, располагаются в области тела и дна желез между главными клетками. Эти клетки секретируют серотонин и мелатонин. Серотонин стимулирует секрецию пищеварительных ферментов, выделение слизи, двигательную активность. Мелатонин регулирует фотопериодичность функциональной активности, зависит от действия светового цикла. G-клетки, гастрин-продуцирующие, также многочисленны и находятся главным образом в пилорических железах. Выделяемый ими гастрин стимулирует секрецию пепсиногена главными клетками, соляной кислоты париетальными клетками, а также стимулируют моторику желудка. ЕЦЛ-клетки, энтерохромофиноподобные, характеризуются разнообразием формы и располагаются главным образом в теле и дне фундальных желез. Эти клетки вырабатывают гистамин, который регулирует секреторную активность париетальных клеток, выделяющих хлориды. Д-клетки – выявляются главным образом в пилорических железах. Д-клетки выделяют соматостатин, ингибирующий синтез белка. А-клетки синтезируют глюкагон, то есть имеют сходную функцию с эндокринными А-клетками островков поджелудочной железы. Подслизистая основа желудка состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани, содержащей большое количество эластических волокон. В ней расположены артериальное и венозное сплетение, сеть лимфатических сосудов и подслизистое нервное сплетение. Мышечная оболочка желудка, относительно слабо развита в области его дна, хорошо выражена в теле и наибольшего развития достигает в привратнике. В мышечной оболочке различают три слоя, образованных гладкими мышечными клетками. Наружный продольный слой – является продолжением продольного мышечного слоя пищевода. Средний циркулярный также представляющий собой продолжение циркулярного слоя пищевода. Наибольшего развития циркулярный слой достигает в пилорической области, где образует пилорический сфинктер толщиной 3-5 см. Внутренний слой представлен пучками гладких мышечных клеток, имеющих косое направление. Между слоями мышечной оболочки располагается межмышечное нервное сплетение и сплетение лимфатических сосудов. Серозная оболочка желудка образует наружную часть его стенки.